Глава 30. Драконы. Крис успел вовремя. Когда он отбросил тело недобитого золотого и спрыгнул через дыру в подвал, Кенни уже вырубился от потери крови. Быстро оценив ситуацию, Крис забрал внука и его отрубленную стопу, после чего покинул подвал и побежал к другому дому. Драконы продолжали прорываться сквозь защиту людей и проникать в деревню. Два дракона хотели атаковать Криса, но на них набросились их сородичи, в воздухе завязалась кровавая драка. Крис добежал до свободного дома и отыскал вход в подвал. Он не был оборудован в достаточной мере, слишком мало вентиляции и небольшое сырое помещение для продуктов, но Кенни этого должно хватить. Положив внука на землю, Крис задрал его штанину и рассмотрел поврежденную ногу. Рана выглядела страшно, она почернела и закоптилась от жара огня. Крис снял с себя поясную сумку и положил на пол. Он открыл ее и аккуратно достал небольшую металлическую коробочку. Внутри находилось 5 капсул, внутри каждой специальная жидкость, в которой плавали праночерви. Один праночервь на одну капсулу. Крис открыл первую капсулу, вытащил пальцами синего пухлого червя и положил его на обрубок. Червь зашевелился, пополз к ране и начал растворяться синей пленкой, покрывая культю. Крис поднял отрубленную стопу, она была черной, покрытой волдырями, но целой. Он приложил ее к обрубку и прикрыл глаза, мысленно отсчитывая секунды. Наконец он опустил стопу, которая словно приклеилась к ране. Крис вытащил второго праночервя, на этот раз темно-красного, похожего на сгусток крови, и положил его на место среза, страшный рубец, покрытый синей слизью. Этот праночервь не только сильно ускорит регенерацию, но и восполнит недостаток крови в организме внука. Красный червь ловко вбурился в кожу и проник внутрь ноги. Крис вытащил еще одного красного праночервя, который также погрузился под кожу. С сожалением Крис посмотрел на металлическую коробку, в которой осталось всего 2 нераспечатанные капсулы из 5. Закрыл коробку, положил ее обратно в сумку, вытащил крупный осколок камня праны и положил его в ладонь Кенни, после чего поспешил на выход, не забыв закрыть за собой люк. Крис быстро вернулся на вершину Алой башни и занял свою позицию. Метнув несколько копий, он благодарно посмотрел на генерала в маске и прикрикнул: «Спасибо, что прикрыл! За мной долг!» Генерал в маске не ответил, он продолжал выпускать из своей ладони бабочек из праны. Ранее, когда сработало оповещение из праны червей, на Криса нападал дракон с силой генерала. В пылу битвы Крис успел метнуть в Весиха лишь одно копье. Убив дракона с силой генерала, Крис хотел броситься вниз, чтобы добить полумертвого Весиха. Но в это время на Алую башню налетело 3 дракона с силами капитана, и Крису пришлось отвлечься на них. Эти 3 дракона не были последними, вслед за ними летели еще несколько. Крис обратился с просьбой к генералу в маске, попросив прикрыть его, и тот согласился. Иначе Крису пришлось бы бросить свою позицию, что приравнивается к дезертирству. Готовя план по убийству Весиха, Крис недооценил количество драконов во второй волне. Не только он, все руководство деревни недооценило масштаб стаи. Горбатая старейшина скосила глаза на Криса, но ничего не сказала за его своевольный уход с поста. Скорее всего, она поняла, что Крис заманил в ловушку Весиха и убил его. Крис тоже поглядывал на нее. Будет неприятно, если клан Караки узнает про Кенни. Но пока к этому нет никаких предпосылок. Позади, с южной стороны, вдруг раздался громоподобный рык и такое же громкое карканье. Крис обернулся и замер в замешательстве. Над лесом воронов шла интенсивная битва. Сотни прано-птиц и драконов сражались друг с другом. Но особенно выделялся дракон, словно полностью состоящий из огня, пламенный дракон, обладающий силой великого генерала. Вокруг него кружили 3 гигантских ворона, атакуя с разных сторон. Крис не смог увидеть окончание битвы, его отвлек грохот над деревней. В небе летел небольшой синий дракон, покрытый сетью молний. «Малый громовой», — узнал его Крис. «Сила генерала. будет нелегко. Крис метнул сразу три копья, одно за другим, но малый громовой смог уклониться от них и резко ускорился, приближаясь к алой башне. — Придется постараться, — Крис усмехнулся и защелкал пальцами. Активировалась техника гиганта, Крис стал выше и шире. Но на этом он не закончил. Крис начал хлопать себя по груди, напевая что-то странное. Сперва ребра, а затем и другие кости начали разрастаться, протыкая кожу и вылезая наружу. Они покрыли тело Криса и соединились между собой в костяной доспех. «Давно я не использовал эту технику», — глухо сказал Крис, приходя в себя от жуткой боли. Под ним расплывалась лужа крови. Крис медленно поднял с пола гигантский топор и приготовился. Малый громовой уже подлетел достаточно близко и раскрыл пасть, готовясь запустить электрический заряд. Крис резко хлопнул себя по груди и прыгнул. Пол под ним взорвался. Крис за мгновение оказался у головы малого громового и ударил. С громким треском топор проломил чешую и кости дракона, разрушая мозг. Крис снова хлопнул себя по груди и оттолкнулся от головы малого громового, резким рывком перемещаясь к другому летающему монстру. Крис сделал еще четыре прыжка, уничтожая сильнейших противников. А затем он рухнул вниз, на улицу деревни. Его техники отменились, костяной доспех ломанными кусками опал вниз, тело уменьшилось, вернулось в исходное состояние. Обессиленный Крис заскользил обратно к алой башне. Но в это время раздался еще один грохот, в разы громче предыдущего. К деревне летел громовой дракон, чудовище, обладающее силой великого генерала. Когда Крис забрался на башню, громовой уже уничтожил три защитные башни и летел к четвертой. Наблюдая за этим монстром, Крис побледнел. Он потратил огромное количество праны, убив трех драконов силы капитана и одного силы генерала. Сейчас даже малый громовой станет для него смертельным противником. Что уж говорить о его старшем собрате, громовом. Хе-хе-хе! Старейшина вдруг широко улыбнулась. Пора и мне проявить себя. Не только же молодым выступать. Правильно? Горб на ее спине вдруг сжался, а затем взорвался, раскрывая два гигантских белоснежных крыла. Старейшина подняла голову к небу и горько вздохнула, прикрыла глаза. Ее тело начало меняться, кожа покрылась перьями, нос трансформировался в клюв, руки и ноги скрючились, задергались. — Полная трансформация! — охнул Крис. Сразу после его слов старейшина взлетела в небо. Только вот она больше не была человеком, а превратилась в гигантского белоснежного ворона. Мощная аура спустилась сверху, Крис слегка побледнел. Ему на миг показалось, что острый клюв старейшины завис над ним, в любой момент готовый пробить ему голову. Громкое карканье пронеслось над деревней. Старейшина резко ускорилась и врезалась в громового, сбив того с траектории полета. Завязалась битва, где старейшина, очевидно, доминировала. Причем она не только умудрялась подавлять громового, но и не забывала о других драконах. Из ее крыльев то и дело выстреливали перья, пробивая тела ближайших драконов насквозь. За пару минут боя она очистила всю западную часть деревни и вместе с громовым медленно переместилась на север, где продолжила зачистку. Крис сжимал в ладони камень праны и внимательно следил за битвой. Он кое-что слышал о полной трансформации клана Караки. Это техника, которую способны использовать лишь великие генералы. Она дает невероятные силы пронарию, но взамен отбирает у человека его природу. Старейшина не сможет обратиться обратно. Она так и останется огромным белым вороном, и со временем ее разум тоже угаснет. Она станет диким пранозверем, неспособным мыслить. Это путь в один конец. — А у нас немало общего, — криво усмехнулся Крис. Он встряхнул ладонью, избавляясь от песка, в который превратился выпитый досуха камень праны. Взяв новый камень, Крис посмотрел вниз, на железный дом и труп золотого. Неясное чувство тревожило его, чутье подсказывало что-то неправильно. Но пока рано бросаться вниз, надо подождать. Благодаря жертве первого старейшины деревня выстояла. После смерти Громового большая часть стаи драконов улетела, оставив холм Белого Ворона. 26 часов шла битва, и, наконец, последний дракон был убит. Деревня пережила нападение. Кенни открыл глаза. Несколько секунд он просто хлопал глазами, не понимая, где находится. А затем память вернулась к нему. — Я убил его, — пробормотал Кенни. — Ты проснулся! — воскликнул Ира. — Как самочувствие? — Спина болит, — Кенни поморщился. — И нога. Он вдруг вспомнил, как ему отрезали стопу. Вздрогнув, Кенни приподнялся на кровати и уставился на свою ногу. — Целая. Глубокий алый рубец показывает место среза, но стопу Кенни чувствует. Попробовал пошевелить пальцем, и по ноге тут же стрельнула дикая боль. — Ай! — Кенни зажмурился. Дверь открылась, вошел Крис. «Хо-хо, маленький Кенни!» Дед довольно оглядывал внука. «Проснулся уже, молодец! Как тебе мой третий урок жизни?» «Третий урок?» Кенни тупо уставился на Криса. «Ну, конечно!» — дед самодовольно усмехнулся. «Я специально не стал добивать весих и не тронул того дракона. Я все сделал так, чтобы ты сам убил весиха. Это был мой третий урок жизни!» Кенни недоверчиво смотрел на Криса. «Врет, наверное», — не очень уверенно предположила Ира. «Ты хочешь сказать, что все контролировал?» — уточнил Кенни. «Конечно!» — Крис широко усмехнулся. Но хоть внешне он и выглядел очень уверенно, внутренне Крис был сильно взволнован. Очевидно, он ничего не контролировал. Он хотел убить Весиха, но не смог, это его ошибка. Но разве можно говорить маленькому внучку, что его любимый дедушка ошибся? Конечно, нет. Крис для Кенни как отец, а для маленьких детей отцы никогда не ошибаются и всегда правы. Примерно так и размышлял Крис, нагло обманывая внука. — Вот как! — пробормотал Кенни. Он поверил Крису. Это было в духе старика заставить его убить человека. — Как твое самочувствие? Нога не болит? — Крис ткнул пальцем в стопу. Кенни вскрикнул от боли. — Неплохо, неплохо! — Как ты ее приклеил? — недовольно морщась спросил Кенни. — Слюнями! — А если честно? — Пран червей использовал. Крис усмехнулся. — А почему раньше их не использовал? — возмутился Кенни. — Я же столько мучился со сломанными костями. — Прана червей можно использовать только на пранариях, — Крис грозно нахмурился. — Если бы я использовал их на тебе, патриарх сразу бы все понял. И зачем их использовать, если ты сам мог восстановиться? Пран черви очень дорогие. Крис не стал говорить, что когда внук пострадал, у дедушки не было возможности приобрести исцеляющих праночервей. Такая возможность появилась из-за волны драконов. — Ладно, — все еще недовольно проворчал Кенни. — Что дальше будет? Много жертв? Крис помрачнел. Будущее деревни Белого Ворона было очень туманным, и это сильно беспокоило его. Крис не стал отвечать внуку, вместо этого сказал. — С кровати не вставай, пока полностью не восстановишь ногу. Понял? — Да. — Ты привык целыми днями валяться в кровати и тренироваться, так что тебе не впервой. Крис встал. — Напитывай ногу праной, так быстрее восстановишься. Когда сможешь нормально ходить, я расскажу тебе про седьмой и восьмой приемы. — Хорошо. Кенни спокойно кивнул. Он блуждающим взглядом смотрел на дверь. Йонга больше не зайдет в комнату и не спросит, надо ли ему что-то. Йонга умер.